Часть вторая. Комиссару виднее. Глава 14. На Западе все не так. Между тем в мире творились очень забавные вещи. Если судить по прессе, то после августовского кризиса люди в России перестали интересоваться тем, что происходит в мире. В общем-то, так оно и было, и это психологически объяснимо. Потому что главным мировым событием была война. А мы вырвались из этой чертовщины. А раз так, то пошла она куда подальше. Но я-то поглядывал на Запад, потому что слишком хорошо знал про интервенцию, обильную помощь белым и прочие милые вещи, которые нам устроили западники. И вот я ждал, когда на Западном фронте начнется веселье. А начаться оно должно было по определению. Немцы ведь не дураки, чтобы не попытаться реализовать возникшее численное превосходство. Тем более, что в этой истории оно было значительно больше, чем в той. Ведь тогда 45 дивизий осталось на оккупированной территории бывшей Российской империи, а теперь они тоже годились в дело. И немцам надо было торопиться, пока американцы не начали активно перебрасывать свои части. Пока что их было очень мало. Как стало известно гораздо позже, немцы даром время не теряли. Прибывшие с Восточного фронта части были несколько разболтаны общением с русскими солдатами. К тому же на Западном фронте шла совсем иная война, так что им вправляли мозги и переучивали. И вот 11 ноября началось мощное наступление. Из телеграфных сообщений, благо мы имели возможность получать их с обеих сторон, было ясно, нанесен мощный удар из района Камбре. Как стало известно гораздо позже, целями наступления были Аррас и Альбер, а основной задачей – отсечь английские войска от французских. Англов планировалось спихнуть в море, а потом двинуть на Париж, который находился в 150 километрах от места действия. В наступлении участвовало около полумиллиона солдат, среди которых имелось огромное количество штурмовых батальонов. Вообще-то, это до слез напоминало мне случившееся в той истории весеннее наступление 1918 года. Мне довелось в том мире прочесть знаменитую книжку Заянчковского и другую литературу на тему Первой мировой. А память у меня хоть и похуже, чем у товарища Сталина, но тоже ничего. К тому же, видимо, перенос ее несколько стимулировал. Так вот, сходство событий меня не слишком удивило. Обстановка была примерно такой же, только более благоприятной для немцев. А вот дальше дело пошло совсем не так. Англичане тоже готовили наступление. Как я понял, оно должно было стать знаменитой битвой при Камбре, где впервые массово применили танки. Кстати, я так и не понял, как хваленая английская разведка прохлопала подготовку немцев к удару. Когда-нибудь узнаю, когда генералы напишут мемуары. Я, конечно, военных академий не кончал, но приходилось читать мнение, что самое страшное – это когда удар приходится по войскам, которые сами готовятся к наступлению. Может, оно и так. По крайней мере, гордые бриты крупно влипли. Тех самых танков возле фронта было немного. Англичане свято блюли секретность и перебрасывали их по ночам малыми порциями. К тому же, многие танки были в нерабочем состоянии. Они являлись дико ломкими машинами, так что даже после короткого перегона от железной дороги до линии фронта им требовался профилактический ремонт. Но самое хреновое было даже не в этом. Танкистов учили одной узкой задаче – прорыву линии обороны. Что делать в иных случаях, они просто не знали. Это сыграло роль и в той истории. Англичане тогда довольно легко прорвали дико укрепленную линию Зигфрида с очень небольшими потерями, а потом, чуть ли не в чистом поле, английские танки перещелкали пришедшие в себя немцы, и наступление провалилось. В этой истории основная часть танков оказалась либо в эшелонах, либо вообще не весть где. В той истории наибольшего успеха немцы добились на направлении вспомогательного удара через Сомму, и потому перенесли основной удар туда. Здесь вышло иначе. Основная Месиловка шла на главном направлении. Поскольку все планы сторон полетели к чертям, то началась сплошная импровизация. У англов сорвало башню, и они начали спешно выгружать танки где попало и гнать их к фронту порознь. Это они зря, потому что многие машины до фронта не доехали, поломались по дороге. Тем же, кто доехал, тоже завидовать не стоило. Сперва эти колымаги наводили на ганцев панику, однако очень быстро немцы оправились. Главным средством борьбы с бронетехникой оказались грузовики с установленными в кузове легкими орудиями, которые щелкали марков только в путь. Немецкие газеты превозносили подвиг командира расчета Курта Шайенна, который за один день подбил 18 машин. Даже если они вдвое завысили число его побед, это все равно впечатляло. Альбер немцы взяли через 10 дней наступления, после чего англы поняли, что тут им ловить нечего и отошли за Сомму. А вот под Аррасом дело пошло серьезно. Англичане дрались насмерть, ведь не надо быть Суворовым или Рокоссовским, чтобы сообразить, после его взятия возникает опасность, что англичан таки отрежут. Дошло дело до уличных боев. Я сколько ни напрягал память, так и не вспомнил эпизодов, когда в Первую мировую сражались бы на городских улицах. А в Аррасе шли самые натуральные уличные бои, и немецкие штурмовики показали, что они круче всех. На других направлениях немцы продвинулись на пару десятков километров. Город все-таки взяли, но тут же англичане начали контрнаступление. Вообще-то ганцам очень помогал раздрай между союзниками. Французы отнюдь не спешили их выручать. Причина в весенних беспорядках. При этом настроения во французской армии в этой истории были очень нехорошие. Это в тылу все истошно вопили о предательстве России. А солдатики начали задумываться. Русские-то умные, соскочили, а мы как идиоты дальше будем воевать. Так что командование старалось пореже бросать их в бой. Но дальше немцы продвинуться не сумели, и все замерло по линии Аррас, Амьен, Модидье, Суассон. Понятно, на время. Немцы собирались наступать снова, англы собирались отбивать Аррас, потому что теперь с французами их не соединяло ни одной железной дороги. Все это мы знали довольно подробно. Мы уже давно подсуетились, и кое-кто из корреспондентов во Франции работал и на нас. Читая об этих событиях, я задумался и над такой штукой. В моей истории признание танков перспективным родом войск произошло именно после битвы при Камбре, где с их помощью был достигнут успех и где они реабилитировались за позор первого применения. В этой истории успеха танков при Камбре не случилось, и бронетехника всего лишь увеличила количество металлолома на полях прекрасной Франции. И что получается? Один провал – случайность, а два – уже тенденция. Вряд ли на танки забьют совсем, но перспективы у нового рода войск становились весьма мрачными. Я представил генералов, которые теперь будут говорить: «Да ну вас к черту с вашими танками! Шума много, толку ноль!» Однако осеннее наступление, как назвали это сражение, оказалось сущей мелочью. Самые лихие события одновременно происходили на другом фронте. 20 ноября австрийцы при поддержке немецких штурмовых частей начали наступление на итальянском фронте. Про этот малозначительный фронт я знал очень хорошо. Дело в том, что я еще со времен своей туристско-альпинистской юности очень интересовался историей горнострелковых частей. Я даже прошел по маршруту, которым шли фрицы из Эдельвейс, чтобы захватить Марухский перевал. Я видел вбитые ими крюки. А на итальянском фронте именно горнострелковые части расцвели пышным цветом. Собственно, из итальянской армии только боевые скалолазы да боевые пловцы вызывали уважение. Итальянцы, как известно, собирались сначала воевать в союзе с Германией и Австро-Венгрией. Но потом переиграли тему и в 1915 году вступили в войну на стороне Антанты. Воевали они из рук вон плохо. Недаром появилась поговорка: «Для чего нужны итальянцы?» Чтобы австрийцам было кого бить. Вот австрийцы и начали наступать, правда, позвав на помощь немцев. Наступление было куда мощнее, чем в моей истории. Австрийцы ведь тоже отвели свои войска с Восточного фронта. А против немецких штурмовиков у макаронников вообще методов не было. Так что фронт рухнул с треском. В моей истории итальянцев спасли союзники, прежде всего англичане, перебросив в Италию свои войска и заткнувшие прорыв. Но и тогда союзникам удалось продвинуться на 100 километров. Теперь же... Нельзя сказать, что союзники совсем итальянцев бросили, но отреагировали они слишком поздно. Так что австрийцы двигались чуть ли не походным порядком и вскоре взяли Падую. К Венеции подошел расхрабрившийся австрийский флот, а сухопутные войска двинулись на Парму. Эти новости, дойдя до других участков фронта, произвели сильное впечатление. Возникла угроза, что войска отрежут, а это итальянских вояк сильно напугало. Самое смешное, что не меньше была испугана и нейтральная Швейцария. Швейцарцы ведь как рассудили? Если итальянцы окажутся в окружении, то у них есть три выхода – прорываться или сражаться в котле. Это, впрочем, было из области фантастики. Сдаться в плен. Или перейти швейцарскую границу. Вот в последнем случае, по международным законам, их нужно было интернировать. А итальянцев на фронте было около 500 000 человек. Куда их девать в Швейцарии? Правда, обошлось. Итальянские войска начали поспешное отступление, которое быстро переросло в неуправляемый драп. Между тем немцы выкинули такой финт ушами, что все ахнули. И я громче всех. Потому что операция никак не походила на действия Первой мировой, зато очень на то, что бывало в гражданскую. После того, как фронт рухнул, на итальянскую сторону двинулись немецкие и австрийские бронепоезда. Ранее этим машинам не находилось применения, а вот тут нашлось. Вслед за ними двигались эшелоны с войсками. Их путь лежал строго на запад. Они резво докатили до Милана, который никто не защищал. И то же самое случилось с Турином. Там они разделились. Кто-то двинулся на Бардонеччию, кто-то на Кунео, кто-то на Торре-Пеличе. В эшелонах находились австрийские горные стрелки. Дело-то в том, что Италию от Франции отделяют Альпы. Горы в ноябре – это не самое лучшее место. Но альпийские стрелки сумели оседлать все более-менее проходимые перевалы. Они всего на сутки опередили подходившие войска союзников. Но теперь было поздно пить боржоми. Более того, немцы достигли Вентимильи и стали разносить железную и обычную дороги в районе карниза, узкой прибрежной полосы самого удобного пути между странами. Воспользоваться им все равно было невозможно, ибо карниз полностью простреливался с моря, а у французов с флотом все было хорошо. Австрийские же морские волки не имели никакого желания вылезать из Адриатического моря. Так что у Франции появился новый фронт. Вырваться из гор в долину немцам, понятно, было непросто, а поздней осенью и зимой вовсе нереально, но ведь весна-то настанет. А рельеф местности диктует то, что французам придется держать тут силы в соотношении 1:10. Этот эпизод заставил меня задуматься. Может, у немцев тоже сидит попаданец? Какой-нибудь романтик Второго Рейха? Если в мое время в России были монархисты, то почему бы им не быть и в Германии? Хотя, может, немцы додумались до такой операции и без вмешательства людей из будущего. Операция нетипична для этой войны, но что с того? Я в моем времени всегда очень забавлялся, читая в обсуждениях альтернативок посты тех, кто самодовольно заявлял: «Это рояль, так не может быть!» Знатоки, блин. А, допустим, биографию Наполеона эти болтуны читать не пытались? А ведь там рояль на рояле. Да напиши какой-нибудь автор нечто вроде «Истории 100 дней», что бы ему сказали? Одновременно с захватом перевалов войска центральных держав продолжали движение на юг. Остановить их было некому. Чтобы собрать бегущее стадо, в которое превратилась итальянская армия, нужна была очень сильная воля, а у командования ее не было. На союзников тоже не имелось никакой надежды. Им ведь пришлось бы фактически создавать фронт заново, на что просто не было ни времени, ни сил. В общем, Италия запросила мира. Меня все эти события очень радовали. У Германии все одно победить не выйдет. Но чем дольше они будут друг друга мочить, тем меньше у нас проблем. И ведь так и пошло. Ни Антанте, ни Германии совершенно не стало дела до того, что происходит в России.